Лэнгуайзер тут же предложила показать видеозапись обыска. Предложение было принято, несмотря на протест защиты. В зал суда вкатили большой телевизор и поставили в центре перед скамьей присяжных. Босха попросили опознать кассету. Свет в зале погас, и начался сеанс. Запись начиналась с крупного плана Босха и прочих перед парадным входом в дом. Босх назвал себя, а также адрес и номер дела. Говорил он спокойно. Потом повернулся и резко постучал в дверь. Объявил, что это полиция, и постучал снова. Они ждали. Босх стучал в дверь каждые 15 секунд, пока она, наконец, не открылась, минуты через две после первого стука. В щелку выглянул Дэвид Стори, растрепанный и усталый. «Что?» — спросил он. «У нас ордер на обыск, мистер Стори», — сказал Босх. «Мы вправе провести обыск этих помещений». «Вы верно шутите. Черт бы вас побрал». «Никаких шуток, сэр. Не будете ли вы любезны отойти и впустить нас? Чем раньше мы войдем, тем раньше выйдем». «Я звоню адвокату». Стори закрыл и запер дверь. Босх сразу же подошел и прижался лицом к косяку. «Мистер Стори, у вас 10 минут», — громко крикнул он. «Если к 6:15 эта дверь не откроется, мы выбьем ее. У нас выданный судом ордер на обыск, и мы его исполним». Он повернулся спиной к камере и черкнул рукой по горлу. На экране снова появилась дверь. Отсчет времени в нижнем углу показывал теперь 6:13 утра. Дверь открылась, вышел Стори и знаком пригласил полицейских в дом. Его волосы выглядели так, словно их пригладили руками. На Стори были черные джинсы и черная же футболка, он был босиком. «Делайте, что надо, и убирайтесь. Мой адвокат едет, и он будет наблюдать за вами. Сломайте хоть что-то, и я, черт побери, вас по судам затаскаю. Да хоть одна царапина на стене, и прощайтесь с работой. Вы все...» «Мы будем осторожны, мистер Стори». С этими словами Босх вошел в дом. Оператор вошел последним. Стори посмотрел в объектив, словно впервые заметил камеру. «И уберите от меня это дерьмо». Он сделал движение, и объектив взмыл к потолку. За кадром звучали голоса оператора и Стори. «Эй, не трогайте камеру». «Тогда уберите ее от моего лица». «Хорошо, хорошо, только не трогайте камеру». Экран погас, свет в зале суда снова стал ярче. Лэнгуайзер продолжила допрос. «Детектив Босх, вы или ваши коллеги еще беседовали с мистером Стори после этого?» «Во время обыска нет. Когда прибыл адвокат, мистер Стори ушел к себе в кабинет. Когда мы обыскивали кабинет, он пришел в спальню. Когда он уходил на назначенную встречу, я коротко спросил его об этом. Больше, пожалуй, ничего, пока длился обыск, и мы были в доме. А что произошло в конце дня, 7 часов спустя, когда обыск был завершен? Вы говорили с обвиняемым еще раз?» «Да, у нас состоялся короткий разговор у двери. Мы закончили работу и собирались уезжать. Адвокат уже уехал, я был в машине с напарниками. Мы давали задний ход, когда я сообразил, что забыл вручить мистеру Стори копию ордера на обыск. Так полагается по закону. Поэтому я вернулся к двери и постучал». Мистер Стори сам подошел к двери. «Да, он открыл после того, как я постучал 4 раза. Я отдал ему бланк и объяснил, что так полагается». «А он сказал вам что-нибудь?» Фаукс встал и выразил протест для занесения в протокол, но вопрос уже был решен в судебных ходатайствах и постановлениях. Судья отметил протест для занесения в протокол и отклонил тоже для занесения в протокол. Лэнгуайзер повторила вопрос. «Могу я свериться со своими записями?» «Пожалуйста». Босх обратился к заметкам, сделанным в машине сразу после разговора. Сначала он сказал: «Вы ведь ни черта не нашли, верно?» И я сказал ему, что он прав, что мы ничего не забрали с собой. Тогда он сказал: «Потому что тут нечего брать». Я кивнул и уже повернулся, чтобы уходить, когда мистер Стори снова заговорил. Он произнес: «Эй, Босх!» Я обернулся, и он наклонился ко мне и сказал: «Вы никогда не найдете того, что ищете». Я сказал: «Да неужели?» «И что же такое я ищу?» Он не ответил, просто посмотрел на меня и улыбнулся. После паузы Лэн Гуайзер спросила: «На этом разговор закончился?» «Нет. В тот момент я почувствовал, что, возможно, смогу вынудить его сказать больше. Я сказал ему: „Это сделали вы, не так ли?" Он продолжал улыбаться, а потом медленно кивнул и сказал: „И мне это сойдет с рук." Он сказал: „Чушь, ты все врешь." Стори встал, указывая пальцем на Боска. Фаукс положил руку ему на плечо и пытался усадить на место. Полицейский, сидевший позади стола защиты, встал и двинулся к Стори. «Обвиняемый, сесть!» — загремел судья, одновременно опуская молоток. «Он врет, сволочь! Полицейский, посадите его!» Полицейский подошел, положил руки на плечи Стори и грубо надавил, заставив сесть на место. Судья указал другому полицейскому на присяжных: «Удалить присяжных». Пока присяжных быстро уводили в комнату для совещаний, Стори продолжал бороться с полицейским и Фауксом. Как только присяжные ушли, он, казалось, ослабил усилия, а потом успокоился. Боск посмотрел на репортеров, стараясь понять, заметил ли кто-нибудь из них, что Стори закончил представление, как только присяжные исчезли из виду. «Мистер Стори», — рявкнул судья, тоже встав, — «подобное поведение и язык неприемлемы в зале суда. Мистер Фаукс, если вы не в состоянии контролировать своего клиента, вам помогут мои люди. Еще одна вспышка, и я прикажу вставить ему кляп и приковать к стулу. Я ясно выразился?» «Абсолютно, Ваша честь. Я извиняюсь. Малейший повод, и его закуют в кандалы. Мне наплевать, кто он и кто есть его друзья». «Да, Ваша честь, мы понимаем. 5 минут перерыва». Судья резко повернулся. Его шаги отдавались громким эхом, когда он спустился по 3 ступенькам и исчез за дверью. Босх посмотрел на Лэн Гуайзер. Она явно была довольна. Босх в успехе сомневался. С одной стороны, присяжные увидели, что обвиняемый легко впадает в неистовство и теряет контроль над собой, возможно, проявляя ту же ярость, что привела к убийству. С другой, Стори выражал протест против того, что происходит с ним в зале суда, и это могло вызвать эмоциональный отклик у присяжных. Достаточно Стори убедить хотя бы одного из них, и он вывернется. Перед процессом Лэн Гуайзер предсказывала, что они сумеют вызвать у Стори вспышку гнева. Босх не верил в это. Он считал, что Стори слишком хладнокровен и расчетлив, если, конечно, вспышка не была продуманным ходом. Стори умел режиссировать драматические сцены. Босх допускал, что может наступить время, когда он сам невольно окажется статистом в одной из таких сцен.